Глава 10. Поскольку комната, в которой состоялась фатальная встреча Марии Эрнандес с неизвестным лицом или неизвестными лицами, была последним местом пребывания ее убийцы, она подверглась самому тщательному осмотру. Осмотр носил чисто практический характер. Силу своего воображения прибывшие эксперты не использовали. Их интересовали исключительные факты, которые могли привести к установлению личности убийцы или убийц. После первичного осмотра комнаты и фотографирования они приступили к своему делу, а дело их было нелегким и требовало времени. Во-первых, они искали отпечатки пальцев. И после неспешной, терпеливой работы с порошками, фотоаппаратами и пленкой в их распоряжении оказались отпечатки пальцев доброго десятка человек. Они не знали, что ни один из обнаруженных ими отпечатков не принадлежал убийце Марии. Не могли знать, что он снял перчатки только в постели. Потом был поиск установленных по отпечаткам лиц, все из которых представили убедительные и в основном соответствующие действительности алиби. Некоторые отпечатки принадлежали лицам, никогда не имевшим никаких трений с полицией и поэтому не установленным и допросом не подвергшимся. Принимая во внимание особый характер дела, никто не удивился множеству оставленных на запыленных участках пола следов босых ног. К сожалению, бюро учета правонарушителей не вело каталога отпечатков ног, и их снимки просто отложили на случай возможности сравнения со следами ног подозреваемых. Один из отпечатков, неудивительно, принадлежал Марии Эрнандес. Следов обуви обнаружено не было. На все это ушла большая часть дня, причем интересной ее назвать нельзя. Работа была не научного характера, искали не лекарства от рака, просто составляли список улик и фактов, которые могли привести к убийце Марии Эрнандес или помочь позднее доказать виновность подозреваемого. Пока одни занимались вопросами, связанными со смертью одного наркомана, другой человек занимался вопросами, связанными с жизнью другого наркомана. Этим наркоманом оказался его сын. Питер Бернс не задумывался над тем, как близок к передаче дела другому следователю. Вначале он считал все чудовищной ложью. «Мой сын наркоман?» — спрашивал он себя. «Мой сын? Отпечатки пальцев моего сына на орудии убийства? Нет, это ложь. От начала до конца ложь. Он найдет ее в темной норе, вытащит на солнце, наступит на глотку. Он позовет сына, и они вместе уничтожат ее». В тот день, 21 декабря, он ждал обещанного повторного звонка. В тот день ему было еще труднее, потому что совершено было второе убийство. Убийство сестры Анибала. Он ждал весь день, но звонка не последовало. Домой он шел с тяжелым сердцем, боялся того, что его ожидало. До сих пор он только радовался счастливой семейной жизни, но радость оставила его дом. Гориетта встретила его в прихожей, взяла шляпу, но не выдержала, прижалась к нему и разрыдалась. Он попытался припомнить, когда она плакала так в последний раз, но это было очень давно. Он вспомнил лишь, что связано это было каким-то образом с выпускными экзаменами, корсетом, непреодолимыми проблемами 18-летних. Но ей было уже не 18. 18 скоро исполнится ее сыну. Проблемы сына не имели ничего общего ни с экзаменами, ни с корсетами. — Как он? — спросил Бернс. — Плохо. — Что сказал Джонни? Он дал ему какой-то заменитель. Но Джонни всего лишь врач, Питер, а надо, чтобы мальчик сам захотел избавиться от этой привычки. Питер, как это случилось, Господи, как это могло произойти? — Не знаю, — ответил Бернс. — Я думала, что это возможно только с детьми из трущоб, с лишенными нормального дома, нормальной семьи, обделенными любовью. Но как это могло случиться с Ларри? — Не знаю, — повторил Бернс и мысленно проклял свою работу, оставлявшую ему так мало времени для сына. Но он был слишком честен для того, чтобы свалить все на работу. Припомнил, что не он один работает сверхурочно, что у многих других тоже ненормированный рабочий день, но у них все в порядке. Их сыновья наркоманами не стали. Он стал подниматься наверх, на второй этаж, где была комната Ларри, чувствуя себя вдруг ужасно постаревшим. К чувству собственной вины примешивалось давящее чувство отвращения. Его сын был наркоманом. Это слово мигало перед глазами, словно неоновая реклама. Наркоман, наркоман, наркоман, наркоман. Он постучал в дверь. — Ларри? — Папа? — Открой, пожалуйста. — Ради бога, открой дверь. Бернс вынул из кармана ключи. Если память ему не изменяла, он запирал Ларри в комнате только один раз. Мальчик разбил витрину бейсбольным мячом и наотрез отказался оплатить ее стоимость из выдававшихся ему на карманные расходы денег. Тогда Бернс сказал, что деньги будут вычтены из стоимости его питания, и с этого момента он лишается пищи. Он отвел сына в его комнату и запер дверь снаружи. Ларри капитулировал в тот же вечер, вскоре после несостоявшегося ужина. Но случай этот в то время не казался из ряда вон выходящим. Просто один из методов наказания. И, разумеется, если бы мальчик стоял на своем, Бернс все равно бы его накормил. Бернс считал тогда, что учит сына уважению к чужой собственности и деньгам. Но сейчас, оглядываясь назад, он думал о том, правильно ли тогда поступил. Не убил ли таким образом любовь мальчика к себе? Не решил ли Ларри, что в семье его не любят? Не подумал ли, что отец принял сторону владельца магазина, а не сына, плоти от плоти его? Но что в таком случае остается делать? Каждый раз, прежде чем сказать или сделать что-нибудь, заглядывать в справочник по психологии? А сколько было других незначительных инцидентов за все годы, самих по себе несущественных, но накапливавшихся, набиравших силу и приведших, наконец, мальчика к наркомании? Сколько их было, и в скольких из них можно винить его отца? Был ли он плохим отцом? Разве не любил он своего сына искренне и честно? Разве не заботился о нем? Разве не старался вырастить из Ларри порядочного человека? Что же еще можно сделать? Что еще можно сделать? Он отпер дверь и вошел в комнату. Сын стоял у кровати, сжав кулаки. — Я что, заключенный? — выкрикнул Ларри. — Ты не заключенный, — спокойно ответил Бернс. — Нет? А как это тогда называется, если дверь заперта? Я что, черт побери, преступник какой, что ли? Если говорить формально, да, преступник. Послушай, пап, не надо мне сегодня этих штучек, понял? Не до них. Представитель закона обнаружил при тебе медицинский шприц. Это нарушение закона. Кроме того, у тебя 1/8 унции героина в ящике твоего бельевого шкафа. Это тоже нарушение закона. Поэтому ты фактически являешься преступником, а я покрываю тебя и пытаюсь помочь. Так что лучше помолчи. Нечего мне молчать, еще чего. Что это за дерьмо дал мне твой приятель? Кто? Приятель твой этот, важный доктор. Он, наверное, настоящего наркомана в жизни не видел. Какого черта ты притащил его сюда? С чего это ты решил, что он мне нужен? Я же сказал, что могу бросить, когда захочу. Сказал? Так зачем было звать его сюда? Ненавижу его, сукина сына. Он помог тебе появиться на свет, Ларри. Так что мне теперь делать? Медалью его наградить? За его работу ему заплатили, не так ли? Он наш друг, Ларри. Тогда зачем он посоветовал тебе запереть меня? Затем, что не хочет, чтобы ты выходил из дому. Ты болен. О, Боже, болен! Мне плохо. Да, мне плохо. От вас мне плохо. Я же сказал, что я не зацепился. Так что же мне сделать, чтобы доказать это? Ты зацепился, Ларри, — спокойно сказал Бернс. Зацепился, зацепился, зацепился. Ты что, других песен не знаешь? Вы что, со своим приятелем-врачом только ее одну и разучили? Господи Иисусе, и достался же мне такой тупой отец. Очень сожалею, что разочаровал тебя. Ну вот, пожалуйста, теперь песня о приносящем себя в жертву отце. Я видел все это в кино с 8 лет. Оставь меня, это не трогает. На это я и не рассчитывал. Я пытаюсь вылечить тебя. Каким образом? Тем дерьмом, что твой приятель подсунул мне? Как, кстати, оно называется? Какой-то заменитель наркотика. Да? Так это самая настоящая дрянь. Я чувствую себя так же, как и до него. Мог бы быть поэкономнее, папа. Послушай, хочешь действительно помочь? Хочешь вылечить меня? Хочу, ты это знаешь. Так сходи и притащи мне этой дури. У вас в участке ее должно быть достаточно. Или еще лучше, верни мне ту 8-ку. Нет. Почему? Ты же только что сказал, что хочешь помочь мне, черт побери. Так почему же не помогаешь? Я действительно хочу помочь тебе. Так отдай порошок. Нет. «Сукин ты сын!» — выкрикнул Ларри, и по щекам его потекли слезы. «Почему ты не хочешь помочь мне? Убирайся, убирайся отсюда! Убирайся, паршивая!» Слова его потонули в рыданиях. «Ларри, вон, сынок, не называй меня сынком! Не называй меня своим сыном! Какое тебе дело до меня?» Ты просто боишься потерять свою доходную должность, потому что твой сын наркоман, вот и все. Это неправда, Ларри. Это правда. Ты трусишь, как бы кто-нибудь не узнал о моей привычке и об отпечатках пальцев на шприц. Хорошо, скотина, хорошо, подожди, дай мне только добраться до телефона. К телефону ты не подойдешь до полного излечения, Ларри. Это ты так думаешь? Дай мне только добраться до телефона. Я позвоню в газету и все им расскажу. Ну как? Как тебе это нравится, папочка? Как тебе это нравится? Ты вернешь 8-ку? Ты не получишь от меня героин. Ты не подойдешь к телефону. Успокойся, пожалуйста. Я не хочу успокаиваться. — закричал Ларри. — Я не могу успокоиться. — Послушай, ты! Послушай меня, ты! Послушай! Он стоял перед отцом, глядя ему прямо в глаза. По щекам его текли слезы, глаза покраснели. Указательным пальцем он тыкал отцу в лицо. — Послушай, ты мне нужен, порошок! Принеси мне порошок, слышишь? — Слышу. Больше ты его никогда не получишь. Если хочешь, я опять позову Джонни. Не нужен мне твой курносик. Он будет лечить тебя до полного выздоровления, Ларри. Лечить? От чего? Как ты не можешь понять своей башкой, что я здоров? Что он будет лечить? Если ты здоров, почему ты хочешь уколоться? Чтобы отойти, болван, будь ты проклят. Отойти от чего? Прийти в себя. Да что я все тебе должен объяснять. В чем дело? Ты дурак? А я думал, что ты коп, а копы должны быть сообразительными. Я позову Джонни. Бернс направился к двери. Нет, — закричал Ларри, — я не хочу его больше видеть, и все, не хочу. Он может облегчить твои страдания. Какие страдания? О чем ты говоришь? Что ты знаешь о страданиях? Ты прожил свою глупую жизнь, а не знаешь и половины того, что знаю я. Мне всего 18, а я познал страданий больше, чем ты узнаешь за всю свою жизнь. Так что не говори мне о страданиях. Ты не знаешь страданий, ублюдок. Ларри, ты что хочешь, чтобы я тебе врезал? Что? Что, ты собираешься меня бить? Давай, валяй. Ты же сильный мужчина. Что тебе стоит? Ты хочешь выбить это из меня? Выбить что? Что, что? Откуда я знаю, что? Ох, и хитрая же ты скотина. Ты хочешь заставить меня сказать, что я болен, так? Ты хочешь заставить меня сказать, что я зацепился, прочно сел на иглу? Я знаю, так вот я не болен. Ничего я не пытался заставить тебя говорить. Так-таки ничего. Ну так давай, бей меня. Что ж ты не бьешь? Давай считать, что ты у себя в участке. Бей, начинай. Поработай кулаками. Ну, со мной это не так просто. Можешь... Он вдруг замолчал и схватился за живот. Ларри... Тихо выдохнул Ларри. Ларри, что? Он стоял согнувшись, покачиваясь взад-вперед, скрестив руки на животе, наконец поднял голову. Глаза были мокрыми, слезы снова текли по щекам. Папа, мне плохо. Мне очень плохо. Бернс подошел к нему, обнял за плечи. Ему хотелось сказать сыну что-то успокаивающее, но в голову ничего не приходило. Папа, я прошу тебя. Я умоляю тебя, папа, дай мне что-нибудь, пожалуйста. Пожалуйста, папа, мне очень плохо. Мне очень-очень плохо. Дай мне что-нибудь, умоляю тебя. Что-нибудь, хоть немного. Мне надо, пойми. Я больше ни о чем никогда тебя просить не буду. Я уйду из дома, сделаю все, что скажешь, только дай мне что-нибудь. Я прошу тебя, папа, если ты меня любишь, дай мне что-нибудь. Я позову Джонни, — сказал Бернс. Нет, папа, не надо. Прошу тебя, его лекарство абсолютно бесполезное. Оно мне совершенно не помогло. Он даст тебе что-нибудь другое. Не надо, прошу тебя, пожалуйста. Ларри, Ларри, если ты меня только любишь. Я люблю тебя, Ларри. Бернс обнял сына, на лице его появились слезы. Ларри вздрогнул и сказал, мне надо в ванную. Мне надо... Помоги мне, папа, помоги мне. Бернс отвел сына в ванную. Ларри вырвала. Внизу у лестницы стояла Гориетта. Она видела, как муж с сыном прошли в ванную комнату. Через некоторое время вернулись. Потом муж вышел из спальни один, запер дверь и спустился к ней. «Пригласи Джонни еще раз», — сказал он. «И попроси его приехать немедленно». Гориетта не уходила, смотрела ему в глаза, и он добавил, «Ему очень плохо, Гориетта. Очень плохо». Материнское чувство подсказало ей, что сказал он вовсе не то, что хотел сказать. Она кивнула и пошла к телефону.